Глава 13. Неудовлетворенный Бестужевым, в Арсенофе попытался толкнуться к отцу Дубянскому. Духовник принял его уже не так предупредительно и ласково, как принимал прежде. Отец Федор не только не угостил его икрой, семгой, наливками, настойками и вареньями, как это всегда водилось, но даже не пригласил его сесть, а, проговорив с ним стоя, сказал, что теперь ему некогда, так как он должен идти к ее величеству сейчас же по очень спешному делу. Назойливый в Арсенофе отважился было пробраться по-прежнему к самой государыне, но когда он задним ходом пришел к ее апартаментам, то заметил, что ни прислуга, ни приживалки не только не обращают на него никакого внимания, но даже не хотят разговаривать с ним. Чуть он кого спросит, тот или та, не отвечая ничего, отворачиваются от него. Объяснялось это тем, что Дубянский, раздраженный нахальством в Арсенофе, устроил так, что государыня потеряла к Арсенофе всякое доверие. Отец Федор сумел убедить ее, что в Арсенофе дерзал ее обманывать, рассказывая ей нелепости и небылицы, и что он не только не имеет никакого понятия об истинных догматах православия, но даже не знает, как следует, богослужебных обрядов. Духовник говорил, что нужно произвести о Арсенофе строгое дознание, и что тогда, наверное, окажется, что он никто иной, как бродяга. Между тем Бестужев тотчас после ухода от него в Арсенофе потребовал своего секретаря, который и написал Грофту повестку, чтобы он, Грофт, немедленно прибыл к министру для необходимых объяснений, а спавший на траве под березой полицейский драгун поскакал с этой бумагой на Невскую перспективу. С партией Миниха у Алексея Петровича были свои личные счеты. Нельзя сказать, чтобы он при Анне Ивановне вел себя достойно человека. Угодливостью Берону и заискиванием у него Бестужев, как бы забытый в Копенгагене на скромном посту резидента, обратил на себя внимание могущественного временщика и был выведен им в люди. При содействии герцога, или, вернее сказать, по его воле, Бестужев был произведен в тайные советники и получил Александровскую ленту. Затем он был вызван в Петербург и назначен кабинет-министром на место Волынского. Примечание 50-е. Волынский Артемий Петрович. Годы жизни 1689-1740. Русский государственный деятель и дипломат. С 1738 года кабинет-министр, противник бероновщины. Казнен. Конец примечания. Когда же Берон был низвергнут, то Бестужев, как близкий ему человек, был арестован, и ему предстояла вместе с его патроном поездка в отдаленнейшие места Сибири. Он обвинялся в том, что первый предложил в регенты герцога Курлянского, и для достижения этого при составлении акта о регентстве употреблял обманные способы. Обвиняли его в сочинении позитивной декларации и листа, якобы вся нация бывшего герцога регентом иметь желают. Далее в обвинении говорилось, что он неслыханным образом нацию к подписанию сего листа принудил, призывая всех и преневоливая подписывать, впуская в министерскую только человека по два, по три. При допросе Бестужеву прямо говорили: «Известно, что ты бывшего регента весьма откровенным шпионом был». Как человек хитрый и бездушный, Алексей Петрович выпутался, однако, из беды. Вместо того, чтобы в благодарность Берону за его покровительство защитить его, он явился одним из главных его обвинителей. Но укоры Бирона пробудили в нем совесть. Он упал на колено перед бывшим регентом и просил у него прощения в том, что своими показаниями отягчил его участь. Так как Бестужев был сторонником Бирона, против которого Елизавета не имела ничего, и явился как бы страдальцем при правительнице, против которой действовала царевна, то невзгода, постигшая Алексея Петровича, обратилась, как это часто бывает в жизни человека, в его пользу. Императрица смотрела на него, как на недруга власти брауншвейгской фамилии. А Листок, с своей стороны, счел не лишним оказать свое покровительство Бестужеву, как очень умному и способному, а следовательно и пригодному человеку. Стечение всех этих обстоятельств выдвинуло тотчас же по вступлении на престол Елизаветы Бестужева на видное место, и впоследствии он стал распоряжаться всеми делами. Как человек тонкий, Алексей Петрович отложил в сторону всякие личные раздражения по вопросу о Грофте, как представители партии Миниха, и решил поступить с пастором великодушно. В сильном смущении предстал Грофт перед министром, который принял его с холодной вежливостью. «Мне пришлось, — сказал ему по-немецки Бестужев, — пригласить вас к себе по делу очень неприятному как для вас, так равно и для меня, так как я должен вам, несмотря на ваше почтенное звание, сделать строгое замечание, а вы — выслушать его и принять его к руководству». «Ваше сиятельство», — поторопился заметить Грофт, — «потрудитесь прежде выслушать меня, а потом я выслушаю вас. Есть у вас концепт той проповеди, которую вы произнесли в прошлое воскресенье?» Сноска. Концепт здесь конспект. Конец сноски. «Если вы мне можете доставить его сейчас же, то он послужит самым лучшим средством для вашего оправдания». «К сожалению, господин граф, я не могу этого сделать, так как я всегда говорю мои проповеди устно, а не по тетради». «Этот способ проповедничества указывает на ваше ораторское дарование и вместе с тем служит причиной ваших увлечений. Вы позволили себе отзываться с неуместным сочувствием к бывшему фельдмаршалу Миниху, зная очень хорошо, что он объявлен государственным преступником и что имя его должно быть в полном забвении». «Но я говорил о графе Минихе, не упоминая даже его имени, только как о бывшем нашем первенствовавшем прихожанине». «Положим, что и так. Но все же очень жаль, что у такого почтенного человека не достало на этот раз необходимой в подобных случаях сообразительности, и что вы вашей неосмотрительностью дали повод к толкам, которые могут сильно повредить вам и вашей пастве. Мы, ваше сиятельство, и так поставлены теперь в крайне опасное положение. Городские слухи настойчиво утверждают, что храм наш хотят упразднить и вообще стеснить предоставленную нам в России свободу вероисповедания. Это возможно, — сурово и твердо начал министр, — если ваши проповедники и ваши прихожане станут вмешиваться в политические дела. Россия должна быть Россией, а не местом сборища иностранных политических партий, которые обыкновенно крайне ошибочно смотрят и на нашу государственность, и на наш народ. Впрочем, я должен сообщить вам, что в настоящее время Ее Императорское Величество не думает прибегать ни к каким угнетательным мерам, и насчет этого я уполномочиваю вас успокоить вашу паству, разумеется, только не с проповеднической кафедры, а в частных разговорах. Затем вы можете считать дело ваше конченным, так как я вполне уверен, что в будущем мне не придется иметь с вами такого неприятного свидания, каким было настоящее». Сказав это, Бестужев слегка поклонился пастору, показав тем, что аудиенция закончена. Не получая никакого не только приглашения, но даже и ответа на свой донос, и узнав об исчезновении в Арсенофе, Бергер убедился, что он попусту возился с пройдохой, что дело его не выгорело и что пастор Грофт был не такой личностью, чтобы донос на него мог, несмотря на всю обстановку доноса, выдвинуть доносчика вперед. Сообразив все это, Бергер стал измышлять новые средства для своего возвышения, утешая себя мыслью, что если где-нибудь встретит Варсонофия, то вздует его палашом без всякого милосердия. «Правду говорил мне Лопухин», — думал Бергер, — «что если уж ловить птицу, так ловить важную, и если уж падать, так падать с хорошего коня. Нужно будет последовать его в этом случае разумному совету».